Экспонаты располагались на возвышениях размером со стол. Собственно, это и были разборные столы, и каждый экспонат имел свой реквизит. У профессора Спенсера была грифельная доска, на которой он изящно писал ногами. У Молдси были газовая горелка и стеллаж для шпаг, который он глотал. Я думаю, что на самом деле все это было довольно убого и невзрачно. Но я пребывал под обаянием Веллара и в те мгновения не замечал ничего другого, даже крикливой толстухи, которая, казалось, не замолкала ни на минуту, даже когда наступал черед других экспонатов. Зазывала, проследовал за нами внутрь, язычно возвещала каждому из чудес по мере того, как мы двигались по кругу. Даже такому простачку, как я, было очевидно, что чудеса демонстрируют нам в восходящем по важности порядке, начиная с метателя ножей и молдца, затем к Дзовейни, лилипуту-жонглеру, и Сонни-силачу, от них к профессору Спенсеру и Зитте, женщине-змее. Последняя, казалось, представляла собой некий водораздел, за которым следовали Ранго, недостающее звено, толстуха, которую звали Счастливая Ганна, затем Веллар и, наконец, Андро. Полумужчина-полуженщина. Хотя мои глаза то и дело устремлялись к Веллару, который, казалось, отвечал мне томным и пленительно-колдовским взглядом, я был слишком бережлив и не пренебрегал менее интересными соблазнами. Ведь в конечном счете я вложил в это приключение 5 неправедным путем добытых центов и ни в коем случае не был расположен выбрасывать деньги на ветер. Наконец мы добрались до Веллара и зазывали, даже не понадобилось представлять его, потому что еще до того, как счастливая Ганна закончила свою шумную болтовню и начала продавать фотографии, он выбросил сигарету, вскочил на ноги и начал прямо из воздуха выхватывать монеты. Он вылавливал их отовсюду, из-под своего колена, из-под локтей, из пустого пространства над головой и кидал в маленький металлический кувшин, стоявший на трехногом столике. Было слышно, как они туда падают, а по мере увеличения количества монет звук, который издавал кувшин, изменялся. Потом, ни слова не говоря, он схватил кувшин и швырнул его содержимое в публику. Люди присели и заслонили лица руками, но кувшин оказался пуст. Веллар рассмеялся издевательским хохотом, очень по-мефистофельски. Для меня это прозвучало как зов трубы, потому что раньше я не слышал такого хохота. Он смеялся над нами, потому что мы дали себя обмануть. Какая сила, какая великолепная власть над более слабым человечеством! Недалекие люди часто говорят, что они в восторге от вещей, которые на самом деле им всего лишь понравились. Но я-то и вправду был в восторге. Я совсем забыл, кто я и что я. Так меня захватило увиденное, раскрывшее передо мной новые горизонты. Вы должны меня понять, ведь я до этого не видел фокусников. Я знал, что такое фокусы, и сам освоил несколько трюков, но я никогда не видел фокусников в деле, разве что Рамзи, который по слоновье перекладывал какую-нибудь несчастную монетку из одной своей огромной красной ладони в другую. И если бы он перед этим не пояснил, что его движение должно быть невидимым, вы бы ни за что не догадались, что это фокус. Рамзи, пожалуйста, не обижайся. Ты хороший парень и довольно знаменитый писатель в своей области, но как фокусник ты был полный ноль. Но Веллар... Для меня это была ожившая книга откровений. С небес спустился ангел, имеющий власть великую. Земля осветилась от славы его. Неточные цитаты из Апокалипсиса. После сего я увидел иного ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую. Земля осветилась от славы его. Если бы только я мог походить на него, то уж, конечно, не было бы больше никакого горя, никаких слез, никакой боли. И все прежнее, мой темный дом, моя безумная, несчастливая мать, мои школьные муки, ушло бы навсегда. «И вы убежали с этим балаганом», — сказал бестактный Кингхорн. «Если верить Рамзи, то в Дептфорде считают, что я убежал с этим балаганом», — сказал Айзенгрим, улыбаясь улыбкой, которую и я назвал бы мефистофельской. Эта улыбка скрывала выражение, появившееся бы на лице любого другого, будь его рассказ прерван кем-то, не понимающим ни формы, ни искусства рассказа. Вряд ли в Дептфорде кто-нибудь был в состоянии понять, что о выборе здесь речи не шло. Но если вы помните, что я говорил об отношении ко мне дептфордцев,